Событие 55. Покупатель должен быть облизан и обобран. Евгений Чичваркин. Курс рубля к доллару 1 к 5 рублям 30 копейкам. Или наоборот. В общем, за 1 доллар надо отдать 5 рублей 30 копеек. Франк вот совсем недавно, в сентябре, девальвировали, и теперь он относится к доллару примерно как 100 к 1. Если грубо пересчитать, то 1 рубль приблизительно 20 франков. Зачем вся эта математика? За надом. В комнату гуськом вошли интересные посетители. Нет, каждый сам по себе тоже интересен, но вот все вместе это прям душу греет. Но это было ладно. А чего они вдруг стучаться вздумали? «А где Семён Тихонович?» — оглядел номер первый вошедший. Как еще под кровати не заглянул? Понятно, чего стучались. Они каждый сам по себе большие начальники, но против переводчика, видимо, не тянут, опасаются. В холл пошел телевизор смотреть. Вовка смотрел на последнего из вошедших. Да, неожиданно. Ну хотя, если теперь сложить 2 и 2, то 4 точно получится. Зацепил этого господина. Мистер Уильям Брайден Джордж собственной персоной. Первым из вошедших был руководитель их делегации Фоминых Владимир Сергеевич. Позади чуть стояли два других руководителя. Временный тренер команды ЦСКА ВВС МВО Чернышов Аркадий Иванович и начальник отдела футбола и хоккея спорткомитета Савин Сергей Александрович, прикидывающийся простым хоккейным арбитром. Все чужие роли играли. Один канадец не скрывал, кто он такой. «Фомин, чего ты такого этому перцу не нашему наговорил?» Зыркнул на него Фоминых из-под брежневских бровей лохматых. Или кудрявых. «Владимир Сергеевич, давайте я лучше Семёна Тихоновича позову». Не стал Вовка в объяснение опускаться. «Даже так? Ну, зови. Да и сам там не застрянет, этот черт канадский все время твою фамилию называет. Я мигом». Капитан в кресле глубоком только делал вид, что смотрит на линзу этого Денистова. На самом деле стриженная его голова свесилась на грудь, и чекист спал. Фомин французского не знал и даже не глянул на достижение прогресса, что он телевизора не видел. Он потряс Семёна Тихоновича за плечо. В трех других креслах сидели две старушки в вязаных джемперах. И один, видимо, муж старушечий, так как время от времени с неудовольствием зыркал на мешающих ему слушать говорящего с экрана монстра расплывчатого, бабок перешептывающихся. Что-то про Африку вещали. Уж слово «африкан» даже по-французски не спутаешь. С «азиан». «Товарищ капитан», — еще раз потряс чекиста разоспавшегося Вовка, не хотел тот подниматься. «Фомин, чего тебе?» — поинтересовался свистящим шепотом разбуженный. «Там канадец в гости зашел, и с ним Савин, Фоминых и Чернышов. Вас зовут». «Вот как?» Боксер сразу вскочил и, мотнув головой, сны вытряхивая, заспешил к их коридору. Отель был большой, из холла целых 4 коридора выходило, только по номерам и можно сориентироваться. В номере столько народу и не уместилось. Так-то не суперлюксы двухкомнатные с бассейном французы предоставили. Две кровати узенькие вдоль стен и журнальный столик с одним креслом и торшером под окном. «Надо бы в другое место перебраться». Протиснувшись, последним оценил обстановку капитан. «В ресторан?» — хмыкнул Фоминых. «Владимир Сергеевич, я как-то в книге читал, что при больших отелях есть комнаты для переговоров», — влез Вовка. «А что, за спрос денег не берут? Семён Тихонович, ты один местный язык знаешь. Спроси, есть тут номер такой?» Обрадовался глава делегации, явно не нравился ему незапланированный поход в ресторан. Денег же на него явно не запланировали в Москве. И потом пойди отчитайся. Спросят дяденьки с чистыми руками. А не зарился ли ты, товарищ дорогой, от буржуазии проклятой, что по ресторан полюбил хаживать? Через 15 минут сидели они все вместе именно в таком специально предусмотренном номере для переговоров. Длиннющий стол, полированный посередине, и с обеих сторон по 4 стула. «Я нужен?» Поинтересовался из вежливости Фомин как-то не по чину 17-летнему пацану с большими начальниками заседать. «Посиди и помолчи, но слушай внимательно». Дальше неинтересно было. Второй вице-президент любительского хоккея Канады предложил нашим именно то, что Вовка ему и говорил. Суперсерия. Сначала 3 канадские команды любительские приезжают к нам и проводят по одной игре с 3 нашими командами. А в конце февраля наоборот. 3 наши команды летят в Канаду и проводят там 3 игры с этими же командами, но не с той, с которой играли в Москве. Перелет и проживание в Канаде берет на себя канадская сторона. Наши хоккеисты могут взять с собой по одному родственнику. Их пребывание в Канаде тоже оплатит принимающая сторона. а именно Сана. «А зачем это нам?» – нахмурил брови Фоминых, выслушав перевод. «Как, вы не хотите узнать силу ваших хоккеистов?» – чуть не подпрыгнул мистер Уильям Брайден Джордж, даже очки упали на стол. «Да, да даже если и хотим. Нам-то это зачем? Что Советский Союз этого будет иметь?» Теперь Вовка чуть не подпрыгнул. «Ну ни хрена себе. А говорили, что в СССР секса нет. Тьфу, что в СССР коммунизм строят, а тут махровый делец. Выгоду даже от суперсерии ищет. Да просто пиписьками померится. Люди придут на стадион, это же какая популяризация хоккея. А если еще и по радио вещать, да документальный фильм снять». И тут канадец Вовку тоже озадачил. 25% от выручки в Канаде за билеты, проданные на эти три матча. А сколько это в граммах? Так и хотелось спросить. «А это сколько в долларах?» Покрутил пальцем одну из бровей Владимир Сергеевич. «Это будет сильно зависеть от того, как сыграют перед этим ваши хоккеисты в Москве. Если наши разгромят вас, то думаю, что много билетов продать не удастся. Люди не пойдут смотреть на избиение слабых команд. Пусть они даже коми». «Фомин?» Повернулись все к Вовке. «А я чё, я ничего, вон Чернышов есть». «Фомин?» Фоминых брови свел в домик. «Выиграем, должны выиграть, их чехи бьют». «Дорогой мистер Джордж», Фоминых оглядел собравшихся, «мы принимать такие решения не уполномочены, но я сразу по приезду обращусь к товарищу Аполлонову Аркадию Николаевичу. И думаю, что Сергей Александрович меня поддержит», он уперся взглядом в Савина. Тот улыбался как-то растерянно и кивнул. «Вот и хорошо, присылайте официальное приглашение и договор. Компетентные органы у нас его рассмотрят. Фомин, а чего он всю твою фамилию называл?» Теперь поворотился к Вовке глава делегации. «Я потом вам объясню, возможно», – спас Вовку капитан. «Все, товарищи, расходимся. Нам тут всего на полчаса время выделили. Вон уже в дверь стучат». «А доллары-то при чем? А при том, что когда партийный работник стал про прибыль говорить, то в голове у Вовки калькулятор тоже пробудился. Он вспомнил шутку одну, где-то в будущем прочитанную. «Семен Тихонович», как только в свои номера вернулись, с порога начал Фомин. «Есть у меня коммерческое предложение».